Матерь Агни-йоги. Сегодня общение затруднено пространственными условиями. Следует переждать, чтобы не тратить силы напрасно на преодоление их, ибо не позволяют дать нужной тональности.